Игорь Михайлов, Николай Иванович. Николай Иванович на рынке стащил мороженую и тщедушную, как он сам, тушку ментая, которой его и хлещет по мохнатому лицу торговка. И душа его уже, как расстроенная пианино, готова зарыдать в полночной тишине с луной старым томным романсом. Но я знаю, ты любишь другого. Сноровка подвела его. То ли рука предательски дрогнула, то ли кадык от волнения и голода задергался. Подошел он к рыбному лотку, не твердой, но, как всегда, кошачьей походкой. Повернул, как и привык это делать, всегда голову направо. А левая рука меж тем за хвост тянула на себя рыбу-минтай. Да о чем-то таком на непохмельную голову призадумался. И примерещилось ему то светлое и теплое время, когда он был Николаем Ивановичем или Евтихием Пантелеймоновичем, был инженером или там плотником и носил роскошные белые брюки и легкую хлопковую рубаху. И жизнь была светла, как зефир. И загорал Николай Иванович на курортах, и все уважали Николая Ивановича, потому что он сам себя уважал. И стало ему от воспоминаний горько на душе, как будто съел что-то нехорошее. Вот рука-то и дрогнула. И одна рыба-минтай потянула за собой весь косяк, и свалилось все на снег. Застукали. Зазвенело в мозгу набатом страшное и звонкое слово. И теперь он, уважаемый и, может быть, кем-нибудь даже любимый в бывшем, Николай Иванович, стоит посреди рынка, и какая-то толстая баба в грязном переднике хлещет его, Николая Ивановича, по мохнатому лицу. И на лице у него не боль, испуг или какое-то еще тяжелое чувство обиды, а недоумение. Как же это так? Ведь многие думают, что Николай Иванович пьяный бомж, и пахнет вечно от него кисло, непрезентабельно, и ничего более. Вот так взял и появился на белый свет пьяным бомжом, в драной кроличьей шапке и выцветшими от горя глазами. А что, если имеется в загашнике, там, за пазухой, в укромном местечке у Николая Ивановича, когда-то называемым людьми душою, местечко, где хранятся светлые воспоминания юности и детства. Мама, бабушка, солнечная веранда, оконце в прожилках солнечного луча и большая синяя чашка душистого чаю с малиной и прочее. И что, если бьют сейчас по лицу мороженой тушкой ментая не его, конкретного Николая Ивановича, а того маленького Коленьку, шалуна и озорняка, маминого сыночка и папину мечту на лучшее будущее, отраженную в сыне? Вот ведь, когда папа Николая Ивановича, Иван Николаевич, поди стоял над его колыбелью и смотрел на пухлые персиковые щечки своего сына и голову с сапушкой, и с трепетно бьющимся родничком на макушке, то разве думал он о том, что спустя 40 с хвостиком лет какая-то стерва будет лупить его ненаглядную кровинку ментаем по морде? Нет, не думал. Он думал верно о том, что его сын будет космонавтом или большим и хорошим человеком, женится И будет Иван Николаевич нянчиться с внуками своими и так далее. Оттого и недоумение на лице Николая Ивановича. Ведь рыбу минтай взял не он, а его нужда и черствый злой голод, который высверлил у Николая Ивановича в животе огромную черную дыру величиной со вселенную. Глаза у Николая Ивановича на мокром месте. Обидно. Красть нехорошо, а подыхать с голоду хорошо. Помрешь, и никто никогда не будет хлестать за это в душу ментаями. А ведь он не вор и родился не вором, а просто тот мальчик с персиковыми щечками и родничком где-то по дороге во взрослую жизнь запутался в какой-то липкой паутине с головы до ног. Она, эта паутина, упала на него, словно откуда-то сверху, и накрыла с головой. И вот он стоит и трепыхается в ней, как тот самый пресловутый рыба-минтай, пойманный рыбаками в сеть. Попался. Сел Николай Иванович на снег и недоумевает. В руках ветхий саквояжик какой-то или видавший виды портфельчик инженерский, коричневой кожи с подпалинами и с замком, такой, с которым в баню ходят. А из него еще бывает веник торчит и в обличье морда. На голове шапка топорщится. Эх, жизнь! Но я знаю, ты любишь кровавого дядя Вотчик моди, мне в лепе не твоей. Я шепну бы заветная знаю, что ты мне ответишь.